вскоре выяснилось, что Бильбо расстался не только с чайными ложками, но и со своей репутацией. Он был другом эльфов, его уважали гномы, маги и тому подобные личности, заглядывавшие порой к нему на огонек, а вот в Хоббитании к Бильбо относились иначе. Соседи держали господина Торбинса за сумасброда, дружили с ним разве что племянники и племянницы по линии туков, и то тайком от родителей, которые вовсе не поощряли дружбы с этим Торбинсом. Мне неловко это говорить, но мнение соседей нисколько не тревожило Бильбо. Он наслаждался спокойной, размеренной жизнью, и даже котелок на огне, казалось, посвистывал теперь куда мелодичнее, нежели в те дни, что предшествовали нежданному угощению. Свой меч Бильбо повесил над каминной полкой, а кольчуга висела в гостиной, пока он не сдал ее в Борошень, то бишь в музей. Золото и серебро господин Торбинс расходовал в основном на подарки, полезные и роскошные. Хотя бы поэтому можно судить, как он относился к своим племянникам. А кольцо никому не показывал и надевал, лишь когда надо было спрятаться от незваных гостей. Соседи качали головами. Приговаривали, совсем Торбинс спятил, и стучали себя по лбу. Мало кто верил его россказням, а Бильбо писал стихи, порой навещал эльфов и был счастлив до конца своих дней, а прожил он долго-долго. Осенним вечером, несколько лет спустя, Бильбо сидел в кабинете и писал воспоминания, которые собирался назвать «Туда и обратно» или «Прогулка хоббита». И тут в дверь позвонили. Это оказался Гэндальф, и не один, а с Балином. «Входите, входите!» — засуетился Бильбо. Вскоре все расселись у огня. Балин, наверное, заметил, что жилет господина Торбинса раздался вширь, и пуговицы на нем из чистого золота. А Бильбо бросились в глаза удлинившаяся борода гнома и роскошный, отделанный самоцветами пояс. Стали вспоминать былые дни. Бильбо не терпелось узнать, как обстоят дела в окрестностях горы. Там было все в порядке. Барт построил в доле новый город, куда переселились многие жители Эсгарота, а также люди с юга и с запада. Дол вновь стал плодороден и богат, а в заброшенных землях пели птицы и цвели цветы, осенью там собирали плоды и пировали. Озерный город тоже восстановили, и он сделался краше и богаче прежнего. Вверх и вниз по реке ходили корабли с товарами, а эльфы, гномы и люди жили в мире и согласии. Но прежний градоправитель кончил плохо. Он не устоял перед соблазном, ведь драконьи чары продолжали действовать. Похитил золото, которое Барт отдал ему на восстановление Эсгарота, бежал и умер с голоду в пустыне, брошенной даже своими слугами. «Новый градоправитель вроде поумнее», — сказал Балин. «Его все любят, и он немало потрудился на благо Эсгарота. Горожане складывают песни, в которых поется, что реки ныне стали золотыми». «Значит, пророчество все-таки сбылось», — задумчиво проговорил Бильбо. — Разумеется, — подтвердил Гэндальф. — А почему бы ему не сбыться? Или ты не веришь пророчествам с тех пор, как сам помог осуществиться этому? Знаешь, мой милый, это уж слишком. Ты еще скажи, что всем своим богатством обязан одной удаче, опекавшей тебя всю дорогу. «Господин Торбинс, вы, конечно, достойная личность, и я не могу на вас налюбоваться, но не забывайте, что на самом деле вы мелкая сошка в этом огромном мире». «Вот и славно!» — засмеялся Бильбо и протянул магу табакерку.